Глава 21. Февраль наступал мучительно, изнурительно долго. Полярная ночь отступала, но все от нее настолько устали, что хоть волком вой. Все были раздражительными и взрывались от малейшей искры. Апатия, депрессия, хроническая усталость, нехватка витамина D, который несет солнечный свет, и постоянное чувство тревоги, одиночества и изоляции от остального мира – давили не хуже многотонного пресса. Проблем добавляло еще и то, что теперь наш сплоченный когда-то коллектив разделился на три примерно равные группы. На тех, кто поддерживал Соверса, тех, кто считал его решения и приказы форменной глупостью, и тех, кто выбрал нейтральную позицию. От былого спокойствия и размеренной жизни по строго установленному графику не осталось и следа. Немного придя в себя, парализованный начальник экспедиции развил бурную деятельность, полностью поменяв все, что я так долго выстраивал. Он хотел действий, хоть какого-то участия в жизни экспедиции, потому в его поврежденном кровоизлиянием мозгу рождались одна идея за другой. Он держался уже пару месяцев, и, на мое удивление, его состояние даже улучшалось. Речь стала более внятной. Он уже не падал от усталости после нескольких фраз и довольно неплохо мог поддерживать беседу. Да он попросту не замолкал, выбрав себе собеседником Чарли. Со мной же начальник экспедиции предпочитал молчать даже во время врачебных осмотров и придуманных мной реабилитационных процедур. И Соверс и я помнили его внезапное пробуждение и наш ночной разговор. Он точно помнил. Потихоньку, по мелочи, не рубя с плеча, этот идиот отменил все мои нововведения и распоряжения. Например, спать теперь полярники могли когда и сколько угодно, если это не мешало их работе. Это тут же дало свои негативные плоды. Выспавшиеся днем мужики не спали ночью и мешали спать остальным. Режим сна и отдыха сбился, теперь часть полярников маялась от бессонницы, а вторая половина от хронического недосыпа. До драк доходила. Например, однажды вернувшийся с обхода метеостанции Мейсон случайно под порывом ветра не удержал дверь и громко их хлопнул и разбудил дежурившего прошлой ночью Итана. Слово за слово, и вот уже два бывших друга с упоением бьют друг другу морды, разнося все вокруг. Нам с Чарли тогда с трудом удалось разнять озверевших от накопившегося стресса мужиков и погасить этот конфликт. Хотя я бы и сам морду набил кое-кому. Тому же Чарли, например, а Соверса сам бы обратно в кому отправил. Именно Чарли выступил ярым сторонником очнувшегося Соверса. Боясь принимать самостоятельные решения, лейтенант Гросс, как и положено в армии, приказы начальника выполнял без обсуждений и критики. На сторону Чарли встали и Сесил с Эдвардом. В противоположном лагере оказались все те, кто хоть что-то понимал в этой жизни и ходил со мной в походы на закладку складов. Ричард, Льюис и Мейсон демонстративно советовались со мной, прежде чем выполнить какой-нибудь спорный приказ Сесила и его зама. Они даже спать ложились по старому графику, напрочь игнорируя разрешение отдыхать когда угодно. Между братьями пробежала черная кошка. Чарли и Ричард вскоре попросту перестали разговаривать друг с другом, общаясь строго официально только по необходимости. Остальные члены экспедиции Адам, Джо и Итан заняли выжидающую позицию, боясь примкнуть к какой-либо из сторон. Только наша четверка сейчас выходила на прогулки и тренировалась ходить на лыжах и упряжках. Отмена обязаловки сильно расслабила остальных, и постепенно желающих прогуляться в буран или жгучий мороз становилось все меньше и меньше, пока мы не остались одни. Даже Льюис, рука которого после встречи с медведем еще толком не восстановилась, пытался от нас не отстать. Покалеченный штурман, которому я посоветовал ежедневно разрабатывать поврежденную конечность, строго выполнял мои рекомендации и быстро шел на поправку. Так мы и держались вчетвером, вместе проводили все свободное время, поддерживая и помогая друг другу. В сложившейся ситуации я вел себя крайне осторожно. Я не спорил с Соверсом, но каждый его приказ – Если он мне не нравился, я, не стесняясь, комментировал, указывая на ошибки. В основном, меня все равно не слушали, и тогда эти распоряжения, если это было в моей власти или во власти моих друзей, тихо саботировались. К примеру, на приказ Соверса об отмене подготовки нарт и собачьих упряжек к походу мы просто забили, и я усиленно готовил собак к долгому и тяжелому выходу, обучая своих сторонников тому, что сам знал. «Делай, как я сказал. Я знаю, так тяжелее, но по-другому нельзя, если мы хотим добиться результата». Я с раздражением почти кричу на Адама, которого застал кормящим Соверса с ложечки. «Посади его, зажми ложку ему в руку и уже так корми. Пусть ест, как обычно». «Да не помогает это ваша лечебная физкультура», – огрызается обычно спокойный и уравновешенный Адам. «Если делать так, как вы говорите, все вокруг опять в каше будет. Снова потом постель менять. Вы же знаете, у него рука трястись начинает». «Значит, работать начинает». Психую я еще больше. «Только повторяя одни и те же движения, можно чего-то добиться, выстроить новые нейронные связи. Ты ему сейчас только хуже делаешь». «Вот вы все время умные слова говорите, а толку все равно нет». Адам тоже вспыхивает и, отложив столовые приборы, встает передо мной, почти готовый броситься в драку. «Сами тогда потом и меняйте ему белье!» «Адам, делай так, как сказал доктор!» За моей спиной незримой тенью вырастает Ричард, за ним тут же встают Льюис и Мейсон, отложив все свои дела. «Он же тебя не учит жрать, готовить, хотя стоило бы, твои помои же в рот не лезут!» «Помои!» Адам взрывается, тарелка с кашей летит на пол, ложка с жалобным звяканьем катится под стол. «Сам будешь себя готовить, если мои помои жрать не желаешь!» «Тихо, парни!» Между нами вклинивается Чарли. «Не горячитесь! Ричард, извинись!» «Что?» Ричард переключается на своего кузена. «А я что, неправду сказал? Я извиняться не буду, только не перед этим куском дерьма! Уже третий день мы едим пересоленную похлебку!» У Адама, скорее всего, проблемы с надпочечниками. Я только сейчас замечаю темные пятна на лице повара. В гневе он сильно побледнел, они стали отчетливо видны. Ну да, так и есть. Раздражительность, спать он толком не может. Сахар ворует и жрет. Ему все не соленое, вот он и досаливает до своего вкуса. «Сахар ворует». Я озвучил свой диагноз, но из всего мною сказанного Ричард услышал только то, что ему надо. «Все, тихо все!» Я с трудом подавляю свой гнев и беру себя в руки. «Возобновляем ежедневные медицинские осмотры. Адам болен, мне это очевидно». «Я чувствую себя нормально», – вяло возражает повар. На его лице гнев сменяется на тревогу. «А это опасно?» «Нет, пока не опасно. Успокаиваю я Адама. Вылечим, если будешь делать так, как я говорю. 8 часов непрерывного ночного сна, никаких сладких продуктов, есть по расписанию, 3 раза в день и пить много воды. Через несколько дней должно пройти. Понял?» «Понял, спасибо, доктор», – Адам облегченно вздыхает. «Я сделаю так, как вы сказали». «А почему сейчас не делаешь?» Мое раздражение снова вырывается наружу. «Или ты считаешь, что я херней страдаю только, чтобы тебе хуже сделать? Кормить его, как я приказал!» Обычный наш день. Вспышки гнева у всех и до беды недалеко. Скорей бы поход. Основная группа. Лейтенант Чарли Гросс, Сесил Присли, Эдвард Уилсон, Итан Коллинз. Вспомогательная группа. Сидор Волков, Ричард Гросс, Льюис Бак и Мейсон Кир. До выхода неделя, и Чарли зачитывает состав групп, утвержденных Соверсом. Выход запланирован. Я этого и ждал. Для меня распределение групп не стало неожиданностью. Вся оппозиция определена в доставщики провизии, и идти будет позади основной группы, пополняя склады, которые те основательно распотрошат, а потом должна будет повернуть назад. Мы идем на собачьих упряжках и выходим через 2 недели после основного состава, а группа Чарли на санях, запряженных лошадьми, выходит 15 февраля. Только Чарли и Итан имеют опыт походов и знают маршрут. Они ходили со мной на закладку третьего самого дальнего склада, а Сесил и Эдвард всю зиму просидели на базе и даже не тренировались. Да и то, что мы не идем одновременно с основной группой, а выходим позже, показатель недоверия к нам. Суверс не может допустить того, что в походе мы с Чарли договоримся и поменяемся с кем-то из основы местами. «Они не дойдут». Сразу после совещания наша четверка собралась в снежной пещере. Ричард нервно курит трубку и рассказывает из стороны в сторону. Он не может успокоиться. «Мы все это знаем». «Лошади всю зиму простояли в конюшне, корма экономили. Они сильно истощены, да и оставшихся кормов на весь маршрут не хватит. Обратно им придется тащить сани на себе». Мейсон криво усмехнулся. «Из них всех только Итан, наверное, сможет какое-то время тащить сани. Остальные хлюпики, они не справятся. Даже Льюис со своей рукой любого из них за пояс заткнет. Да чего там, лошади даже до третьего склада не дойдут. На пути полно торосов, будут полыни и придется подниматься на летник. С лошадьми это почти невозможно. Хотя теперь это не наши проблемы». «Там Чарли, на остальных мне плевать». Ричард мрачнее тучи, хоть он уже давно в ссоре с двоюродным братом, но сразу видно, что он сильно за него переживает. «Это наши проблемы. Я думал, все совещание и сейчас. Если они попадут в беду, именно нам придется идти на их поиски осенью. Если корабли не придут, если лето будет холодным, достаточного объема провизии у нас уже не будет, и она будет плохого качества». А парней мы бросить не сможем. Они выполняют приказ и, в принципе, не виноваты в том, что происходит. И что ты предлагаешь? Ричард смотрит на меня с надеждой. Пока не знаю. Я и правда не видел выхода из ситуации. Надо взять все в свои руки. Ричард настроен решительно. Если придется, то силой. Соверс не отдает отчет в своих действиях. Руководство экспедиции надо брать тебе. «Гражданскую войну тут предлагаешь устроить?» Я невесело рассмеялся. «Чарли наверняка будет не в восторге от наших действий. Без насилия точно не обойдется. Я даже уверен, что дойдет до стрельбы и трупов». «Лучше пристрелить одного парализованного идиота, чем потерять четверых нормальных, здоровых и молодых парней». После моих слов Ричард поник. Он хорошо знал своего брата и то, что Чарли не сдастся добровольно. «Я знаю, что ты врач, Сидор, и твой долг лечить людей, но я бы предпочел, чтобы ты не проявлял рвения при лечении Соверса». «Да кто его проявлял-то? Эта гнида сама по себе выжила», – тихо прошептал я про себя на русском языке. Я уже жалел, что в тот приступ слабости не подавил себе жалость и не удавил начальника экспедиции. «Так что делаем-то?» Льюис наконец-то подал голос. «Сидор, вся надежда на тебя. У меня, например, идей нет». «Что делаем?» Я напряженно думал. «Действительно, что делать? Парни попадут в беду, это совершенно точно. Им не дойти». Я мучительно вспоминал, какая из экспедиций все-таки совершила этот поход и как они это проделали. Я огромную массу информации изучил в свое время, и что-то такое там было. По-моему, первыми самую северную точку острова нашли норвежцы. Они и определили, что проливов не существует, а Гренландия – просто один большой остров. А вот про Соверса и его банду я не слыхал. Имя вертелось на слуху, но вот чем он проставился, хоть убей, не помню. Возможно, гибелью экспедиции, как и добрая половина первопроходцев. А вот норвежцы... Если я ничего не путаю, они прошли этот маршрут на собаках, не имея складов вообще, добивая пропитание охотой, и благополучно вернулись, не имея потерь. «Если я не путаю...» «Готовимся!» Я посмотрел на своих друзей. «Если вы готовы рискнуть, то я предлагаю следующий план. Мы выйдем по графику Соверса, но на третьем складе назад поворачивать не будем. Пойдем по следу основной группы, догоним парней и на месте решим, что делать дальше. Если у них все будет нормально, вернемся назад. Если они попадут в беду и не смогут самостоятельно вернуться назад, поможем и эвакуируем их на зимовье. Если они будут в силах идти одни, мы оставим им часть припасов для возвращения к ближайшему складу и займем их место, продолжив поход. Идти придется быстро и с минимумом продовольствия. Как и планировалось, мы пополним склады и от третьего склада ускоримся, будем охотиться, чтобы добыть пропитание для себя и собак. Если не получится, по мере уменьшения груза на нартах, будем забивать собак на мясо. Мы так никогда не делали, но я уверен, что мы сможем. Я вас всех видел в деле. Минимум 2, а то и 3 дневных перехода в день. Мы сделаем это. У нас 3 недели на подготовку и тренировку. Неделя до выхода основной группы и 2 недели до нашего выхода. Я готов рискнуть. Кто со мной? Ха! Ричард впервые за день улыбнулся. В его глазах разгорался азарт. Вот теперь я узнаю своего друга Волкова. Я с тобой. «Я согласен». Мейсон тоже не думал, дав ответ мгновенно. «Я с вами», – Льюис кивнул головой. «Только у нас есть шанс». Приняв решение и получив поддержку парней, я больше не сомневался. Именно мы будем первыми, кто дойдет до крайней точки Гренландии. Мы в отличной физической форме, мы знаем друг друга и знаем, на что мы способны. 3 похода для закладки складов сплотили и закалили нашу маленькую команду. Мы не прекращали тренироваться и во время полярной ночи. Собаки, за которыми я ухаживал и тренировал, тоже должны выдержать. Все они пережили зиму благополучно и рвутся в бой. Теперь нам предстояла подготовка к походу, которую мы должны были сделать сами. Когда уйдет Чарли, больше никто не сможет контролировать наши действия. У нас будет время. Соверс не сможет нам помешать. У него больше не будет сторонников на зимовье. Для себя я принял решение, что перед выходом расскажу ему о наших планах. Если все же что-то пойдет не так и мы не вернемся, о наших замыслах и действиях должны узнать на большой земле. Мы не нарушим приказ начальника экспедиции. Склады будут пополнены припасами, как он и говорил. Но вот дальше наша судьба будет только в наших руках. Основная группа уходила в поход. 4 человек и 4 груженных под завязку саней, в которых впряжены лошади. Большая часть груза – это остатки овса и прессованное сено, которое должно послужить кормом для лошадей. Сегодня 15 февраля, и робкие лучики холодного северного солнца пробили темноту полярной ночи. Всего несколько часов света, однако с каждым днем его будет все больше и больше, пока полярный день не отвоюет себе весь небосвод, полностью сменив собой ночь. Но это будет еще не скоро. Все веселы, сверкают вспышки магния, наш штатный фотограф уходит в поход, но есть запасной фотоаппарат, и сейчас съемку ведет Льюис. Для истории, а возможно и для некролога по погибшим полярникам, если все пойдет не так. И я точно знаю, что этой группе не дойти до своей цели. Наша четверка смотрит на уходящих парней с жалостью и с некоторой долей снисхождения. Никто не сомневается, что нам придется их спасать. Ну что же, мы к этому уже готовы, а через 2 недели будем готовы еще лучше. Через эти 2 недели мы пойдем их догонять и без сомнения догоним. Собаки, хотя и не так быстры, как лошади, но куда как неприхотливее и выносливее. Мы это уже знаем».